Также очень важная польза, извлекаемая из этого хадиса, это услужение жены мужа. То есть женщине, мужу своему служить является ваджибом, обязательным. То есть если она не служит своему мужу, баракаллаху фикум, то она берет грех. А мы видим в наше время, некоторые сестры услышали от некоторых людей, которые ошиблись в своей фатве, сказать, что это не является обязательным, оправдав тем, что мужчина берет от своей женщины, то есть если мужчина, то есть наслаждается своей женой, все, этим самым, как говорится, вот он махр, который дал, когда женился, все, вот наслаждается своей женой, все, поэтому она ничего ему не должна. А это валезла глупость, как об этом сказал шейх Ислам Тайми и многие другие. А разве женщина своим мужем не наслаждается, баракаллаху фикум? А во-вторых, у нас есть огромное количество хадисов, в которых указывается на то, что женщина обязана служить своему мужу, что если она не служит ему, то она берет грех. Допустим, один из самых явных хадисов, это хадис Фатиме, дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Я отмечаю вам, говорю, что, еще раз повторяю, говорю, Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всеми вами известный хадис, однако многие из мусульман живут по второй половине этого хадиса, но не живут по первой половине этого хадиса. Я имею в виду женщин. А мы знаем, что этот хадис, то есть все вы знаете этот хадис о том, что однажды Фатима, радийаллаху анха, пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в слезах и показала свои ладони. У нее были все руки в мозолях от домашней работы. И она пришла в слезах к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему: «О отец, или о посланник Аллаха, дай мне рабыню или дай мне слугу, то есть я уже не могу, смотри, до чего дошли мои руки». Представьте, если бы это не было бы ваджибом, что бы тогда сказал пророк, саллаллаху алейхиссалям, ее мужу Али ибн Аби Талибу? Он бы сразу бы приказал, сказал: «Ты какое право имеешь мою дочь доводить до такой степени? Ты обязательно должен купить себе рабыню или же нанять слугу и так далее». Нет, пророк, саллаллаху алейхиссалям, возвращает ее домой и говорит: если хочешь, чтобы тебе было легко, то перед сном говори «Субханаллах» 33 раза, «Альхамдулля» 33 раза, «Аллаху Акбар» 34 раза. И точно так же до этого, то есть до хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у нас есть аят, в котором четко сказано «Валяхунна мислю лязи алейхинна», «Валяхунна мислю лязи алейхинна», то есть и им подобает точно так же, как и они обязаны чем-то. То есть это аят Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля говорит «Алейхинна», то есть они чем-то обязаны. Вот это и есть их обязанность — служить своему мужу, баракаллаху фикум, а не так, как некоторые люди. И, к сожалению, субханаллах, так обидно, многие сестры следуют своим страстям. То есть, может быть, приписывать себя катыди ахли сунна у джамаа, говорят, что мы из ахли сунна у джамаа, мы придерживаемся Курана и Сунны, но если услышат от какого-нибудь заблудшего или от какого-нибудь ошибающегося алима какую-нибудь фатву, которая подходит ее страсти, страстям, сразу же хватается за эту фатву и распространяет среди сестер. А в этом хадис мы видим на обязанность служения жены мужа. Иншаллах, об этом будет, то есть конкретнее говорится на других уроках. Зазволение Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, будет приведено огромное количество доводов этому из Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, — помощь жены мужу в поклонении его Господу. Помощь жены и мужа в поклонении его Господу. И это очень важная вещь, баракаллаху фик. Обращаюсь к женщинам и говорю: знай, если твой муж, баракаллаху фики, служит Всевышнему Аллаху Субхану Аталию на пути Всевышнего Аллаха Субхану Аталию, особенно на том пути, то есть от которого берет пользу не только его семья, а также другие мусульмане, помогай, сотрудничай в нем. То есть если даже просто в поклонении ты ему должна помогать, допустим, например, муж собирается совершить молитву, помоги ему, допустим, с омовением, принеси ему там полотенце и так далее. То есть, как это делала Хадиджа, радиаллаху анха, как мы видим в хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как пришло, обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, то есть, чтобы поклоняться в горе Хира, а потом возвращался к Хадидже и брал все, что ему было нужно для такого же уединения. Хадиджа, радиаллаху анха, помогала ему поклоняться, саллаватуллахи вассаляму алейхи. А не как мы в наше время видим, когда многие братья служат Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, поклоняются Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, их женам это не нравится. Однако, с другой же стороны, я обращаюсь к братьям, то есть не делайте это причиной тому, что все, халатное отношение к своим женам, халатное отношение к своей семье, каматадину тудан, то есть как ты себя поведешь, так и с тобой тебя поведут. Поэтому тоже будь благочестив, не забывай хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал, также я это говорю, то есть в отношении той пользы, о которой мы говорили выше, это услужение жены мужа. То есть теперь не превращайся в фараона, который сидит на кресле и приказывает своей жене: подай мне то, подай мне это, а если ты это не будешь делать, то это делает грех. Баракаллаху фикум. Аллах субхана ва тааля сказал: ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. То есть ты не должен изнурять свою супругу, чтобы она тоже все делала по возможности. Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: ва таавану аль бирри ват такуа, сотрудничайте в благочестии и богобоязненности. То есть помогайте друг другу, баракаллаху фикум. Пускай каждый выполняет свою обязанность. Женщина должна знать, что она обязана служить мужу. Муж же должен быть стараться быть похожим на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям в хадисе: «Хайрукум хайрукум линнисаги». То есть лучший из вас, самый лучший, тот, кто лучше всех из вас обращается со своими женами. «Ва ана хайрукум линнисаги». И я лучший из вас обращаюсь со своими женами. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью, субханаллах, и он перед смертью, одни из его последних слов были: «Истаусу биннисаги хайра». То есть обращайтесь хорошо к своим женщинам. И поэтому, то есть, когда мы берем подобные вещи, некоторые мужчины сразу свои ладони начинают потирать: а вот сейчас я, иншалла тааля, вот оказывается, как оно в исламе. Нет, точно так же, не забывай, как жена обязана не обязанностями определенными, так же и ты чем-то обязан перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. То есть последнее, о чем мы сказали, то, что польза, извлекаемая из этого хадиса, помощь жены мужу в поклонении его Господу. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность иногда хвалить лицо в соответствии с условиями, то есть если это соблюдаются условия. Какие условия? Первое, чтобы в этом была польза, а во второе – отсутствие вреда. Потому что Хадиджа, ради Аллаха анха, похвалила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе, сказав: «Нет, клянусь Аллахом, Аллах тебя никогда не покроет позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками» и так далее. И также пришло в других, то есть огромном количестве хадисов, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда хвалил некоторых сподвижников, или же сподвижники хвалили друг друга в лицо, и это было иногда, когда в этом была польза. То есть за этим была, следовала какая-то польза в этом хвалении. И самое главное тоже, то есть второе условие, чтобы не было вреда. То есть, чтобы Алия Зубля хвалять человека, ему не зашло высокомерие в сердце и так далее. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, это полная отдача сил в требовании знаний и стремление к этому, и терпение трудностей на этом пути. То есть, как это было, так это делал пророк, саллаллаху алейхи салям. Он отдавал все силы в требовании знаний, переносил все трудности в требовании знаний, стремился к этому и терпел все трудности. И нам, посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хороший пример. А не как мы в наше время, как мы говорили на других уроках, и может быть здесь тоже говорили, я не помню. Многие братья в наше время, даже слушая кассеты или же читая книги, на диван ложится и слушает кассету и так далее. Так, братья, знания не требуются. Садись, возьми тетрадку, листочек. Если ты книгу читаешь, возьми тоже тетрадку, листочек. Выписывай важные места, запоминай, зазубривай. Таким образом, знание, баракаллаху фикум, требуется. И то, что тебе достается с трудностью, оно точно так же забывается с трудностью. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, утешение того, кто чего-либо испугался, и напоминание ему о том, что его успокаивает. То есть, если ты видишь некого человека испуганным, ты обязательно должен его успокоить. Обязательно успокоить. То есть точно так же, как в исламе, шариат нам запрещает делать харам, пугать мусульман, точно так же, то есть побуждает нас тому, чтобы утешать того, кто испугался чего-либо, и напоминать ему о том, что его успокаивают, как это делала Хадиджа радиаллаху анха. Почему я сказал, что в исламе является запретным пугать мусульман? Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: никто не пугайте мусульман. Потому что в наше время, валиязу билля, некоторые братья, пусть Аллах субхана ва тааля поставит их на прямой путь, если они являются джахилями, а если же они делают это преднамеренно, пусть Всевышний Аллах субхана ва тааля накажет этих людей. Они пугают мусульман. То есть в наше время тот, кто занимается терроризмом, называя это ложным джихадом, валиязу билля, называя это ложным джихадом, пугает мусульман. Они заявляют и говорят: мы это делаем от того, что Всевышний Аллах говорит: «Ва идду лягум мастататум мин бинкувати ва миррибати лхайли тургибуна бихи аду Аллахи ва аду вакум». То есть, и готовьте, что вы можете, из силы, и рибат лхайли, то есть, и коней, и пугаете вы этим самым врагов. И вот мы говорим, когда устраиваем такие террористические вещи, даже сами они признают: да, может быть, некоторые из них сказали, да, может быть, мы не все в соответствии с сунной делаем, этим самым они признают, валиязубилля, что они делают бида. А во-вторых, говорит: ну, зато мы этим самым пугаем наших врагов. Валлахи яхи, ты не наших врагов пугаешь, ты своих мусульман пугаешь. Ты своих мусульман. Сейчас многие мусульмане после того, что вы делаете, живут в страхе. Боятся поклоняться. Женщина боится носить платок. Мужчина боится отпустить бороду. Боятся сказать о том, что они мусульмане. Валиязу билля. Разве ты этим самым пугаешь врагов? Валлахи, ты кроме своих же братьев мусульман никого не пугаешь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам пугать мусульман. И поэтому бойся Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля и оставь те бидааты, на которых ты живешь, и знай, что Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля не принимает никакого поклонения до тех пор, пока оно не будет соответствовать двум условиям. А это, чтобы это было искренне только ради Аллаха Субханаху Ва Тааля, а во-вторых, чтобы это на 100% соответствовало сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что бисмилля, то есть бисмилляхи ррахман ррахим, басмалля, как ее называют, не является из суры, то есть не является частью суры, а является отдельным аятом. Почему? Потому что в этом аяте мы видим, Джибриль, когда сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, читать Куран, и сказал, бисмилляхи ррахман ррахим, икра бисми роббика аллази халяк. Нет, сказал, икра бисми роббика аллази халяк. Поэтому те басмалля, то есть, или бисмилляхи ррахман ррахим, которые приходят перед всеми сурами, это не является частью суры, это является отдельным аятом. Только в отношении бисмиллахи ррахман ррахим в суре Фатиха есть разногласия среди ученых. Является ли это из суры, то есть аятом из суры Фатиха, или же это отдельный аят. Баракаллаху фикум. На этом, иншаллах тааля, пока закончим. И с дозволения Всевышнего Аллаха субхана тааля продолжим на следующем уроке. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфируку ва атубу илейк. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Сегодня с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля зайдем в пятый хадис. عن سيد ابن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأته فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعه فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه حديث. Примерно следующий перевод. Сообщается, что толкуя слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля «Ля тухаррик бихи лисана калита джалаби», то есть «не шевели своим языком, повторяя его, чтобы ускорить это, да будет доволен Аллах ими обоими», то есть «ими его отцом», сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда испытывал напряжение или тяжесть во время неспосылания и откровения, что заставляло его шевелить губами. Ибн Аббас сказал, «И я пошевелю губами так же, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». То есть Ибн Аббас видел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывая об этом хадисе, шевелил губами. И также он шевелил губами, показывая это табиинам. Ибн Аббас сказал, «И Аллах Всевышний ниспослал аяты, в которых говорится, «Ля тухаррик бихи лисанака литаджаля бих». То есть, «И не шевели языком своим, повторяя его, чтобы ускорить его, и поистине это нам надлежит собрать и прочесть его». Ибн Аббас сказал, «Это значит, собрать его для тебя в твоем сердце так, чтобы ты смог читать его». Что же касается слов Всевышнего Аллаха Субхана Алталя, «Фейда Кара'наху фаттабия Кур'ана», а когда мы прочитаем его, следуя его чтению, то Ибн Аббас сказал, это значит, слушай его внимательно. И также Всевышний Аллах Субхана Алталя говорит, «Сумма инна алейна баяна», далее поистине надлежит нам разъяснить его, то есть Кур'ан. Ибн Аббас сказал, это значит, далее надлежит нам сделать так, чтобы ты читал его. И после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, выслушал Джибриля, когда тот являлся к нему. И после того, как Джибриль уходил, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал Коран или аяты Корана так же, как читал их он. Что касается этого хадиса, то есть первая вещь, которую бы хотелось указать в этом аяте или в этом хадисе, а это слова Ибн Аббаса, радиаллаху анху, когда он сказал насчет слов Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, поистине надлежит нам разъяснить его. Далее поистине надлежит нам разъяснить его. Ибн Аббас сказал, это значит, далее принадлежит нам сделать так, чтобы ты читал его, то есть понимая, разъяснить его, читал его, понимая. Здесь указание на то, что весь Коран, баракаллаху фикум, каждый аят в Коране является ясным, понятным. То есть нет не то, что ни одного предложения или ни одного слова, даже нет ни одной буквы в Коране, которая была бы непонятна. Однако вопрос, понятно или непонятно для кого, и почему мы это говорим? Говорим мы это от того, что баракаллаху фикум, появилась в свои времена, в одно время, группа людей, которые называются муфауида, которые заявляют о том, что есть аяты, или же свои предложения, или же слова в Коране, о которых никто не знает, и называют это муташаби, то есть о которых никто не знает. А это противоречит баракаллаху фикум, то есть их слова противоречат словам Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, сумма инна алейна баяна, потом нам надлежит разъяснение его. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля также в других аятах сказал: «Ва анзальна иляйка дзикра литубайина линнаси ма унзиля иляйхим». Манузиля иляйхим, и мы не спаслали тебе поминание, чтобы ты разъяснял людям то, что им было неспослано. А это течение сказало, что нет, существуют некоторые слова или некоторые предложения, которые являются непонятными для нашей общины. И говорят, особенно туда входят имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. То есть, допустим, они слышатся имена Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, алимун, хакимун, самиун, басирун, то есть знающий, примерно следующий перевод этих смысла этих имен. Знающий, алимун, хакимун, мудрый, самиун, слышащий, басирун, видящий, говорят, нет, нет, это так нельзя переводить. Тайба, какой тогда смысл, мы спрашиваем у них. Они говорят, нет, у этого смысла, у этих слов смыслов нет. Это вот так вот оно понимается и все. То есть просто читай, а смысл один Всевышний Аллах субхана ва тааля. Или же, например, насчет слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ваджаа роббука валь маляк, и пришел твой Господь и ангелы, и так далее. Говорят, нет, не говори, что пришел, нет, скажи джаа. Но не говори, что смысл джа пришел. Почему? Нет, потому что джа никто не знает, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что значит джа. Это, то есть определенная группа этих людей, муфауида, это некоторые люди или одно из течений у ашаритов и матуридия, заблудших течений в исламской умме. И мы видим, что их слова полностью противоречат словам Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И мы сказали, баракаллаху фикум, как об этом говорят ученые ахли сунна валь джама, то, что в Коране нет ни одного непонятного слова для исламской уммы. Однако для кого в исламской умме? Для каждого в исламской умме нет. Говорят, аля джинсиль умма, то есть для рода исламской уммы. Или то есть для исламской уммы в общем. То есть, что значит для рода исламской уммы или для исламской уммы в общем? Это что касается имен, атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И даже более этого касается всех аятов Корана, и даже более этого касается всех хадисов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или же всей шариат, всего шариата. То есть я вам приведу пример, баракаллаху фикум. Представьте, например, у нас на земле было только 4, допустим, сподвижника. Просто вам как пример. Только 4 сподвижника, допустим, Абу-Бакр, Умар, Усман и Али. И мы говорим следующие слова. То есть, как говорится, условно представим, что было только 4 сподвижника. Говорим, что религии, о религии Аллаха субхана ва тааля, о смысле каждого аята в Коране, о всех хадисах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, знает род нашей уммы, то есть вся наша умма, в общем, имеется в виду все эти 4 сподвижника. Если они соберутся вместе, они знают о всей религии полностью. Если они вместе четверо читают, соберутся в одном месте и будут читать Коран, они понимают каждый аят. Однако, если каждый из них разойдется, то есть отойдет, один уедет в один город, другой в другое место, третий в третье, нет, здесь уже получается такая вещь, баракаллаху фикум, кто-то о чем-то знает, а другой о чем-то не знает. То есть, допустим, мы разделим, допустим так, условно тоже разделим 100% религии, и скажем, что Абу-Бакр, допустим, знает 25%, Умар 25%, Усман 25%, Али 25%. Если они вместе собираются, получается, у них 100% понимание религии. А если же они расходятся, то есть с каждым только 25%. Почему? Вопрос возникает, почему? А все дело потому, что эти 4 сподвижника, баракаллаху фикум, не были 24 часа вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принял ислам, они не были 24 часа рядом с ним. То есть, были времена, когда они не были, когда, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уединялся со своими женами. То есть, он был только со своей женой, и никто из этих сподвижников не знал о том, что творилось в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а об этом нам передают его жены. Или же, допустим, какая-то битва. Выходит один из сподвижников, допустим, или кто-то из них выходит с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, а пророк, саллаллаху алейхи, а один из сподвижников из этих 4 не выходит. Или же наоборот, эти 4 выходят, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не выходит. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Огромное количество причин, то есть которые были, и по причине которых когда-то один из этих четырех сподвижников не был с пророком, саллаллаху алейхи. Однако каждый из них, мы как сказали, условно, только представьте четверо было, каждый из них, если собрать их вместе, они знают всю религию. А доводом этому являются слова Всевышнего Аллаха, субхану атали, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал своих сподвижников, Всевышний Аллах при последнем хаджи на горе Арафат, он, Всевышний Аллах, субхану атали, ниспослал аят, в котором сказал, «Альйома акмальту лякум динакум, сегодня я сделал полное для вас вашу религию». Сегодня я сделал полное для вас вашу религию. То есть Всевышний Аллах, субхану атали, ниспосылает этот аят, засвидетельствовал то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил ту миссию, которую обязал его Всевышний Аллах, субхану атали, сказав, «Я юар расулю баллиг ма унзиля иляйка мир роббик». «О посланник, доноси то, что тебе было ниспослано от Господа твоего». «Уайллям тафаль фама баллагта рисалятак». «А если же ты этого не сделаешь, тогда ты не выполнил свою миссию». Тогда ты не выполнил свою миссию. То есть это указывает, баракаллаху фикум, на то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил свою миссию. Потому что Всевышний Аллах, субхана ва-тааля, сказал, «Аль-йоума акмальту лякум динакум». «Я сегодня заполнил ваш, или сделал полной для вас вашу религию». И поэтому, баракаллаху фикум, Аллах, субхана ва-тааля, или посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, донес религию Аллаха, субхана ва-тааля, до рода исламской уммы, то есть до исламской уммы в общем. И то есть, если вы со мной согласны в этом вопросе, то это то, что сподвижники только когда вместе они обо всей религии знают. А если же они разделяются, каждый из них что-то знает, а чего-то не знает. Как это мы тоже знаем, баракаллаху фикум. То есть примеров огромное количество, но просто, чтобы не оттягивать время, или чтобы не занимало это много времени, приведу вам всего лишь один пример. Вы знаете, допустим, о том, о величии Умара, допустим, какое он великое место занимает в исламской общине, какими он знаниями обладал, ради Аллаху ангу. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном из хадисов, если бы был после меня пророк, то это был бы Умар. Однако он, ради Аллаху ангу, не знал того вопроса, который в нашей уме, может быть, каждый ребенок знает. А это то, что если ты стучишься в дверь, пришел кому-то, то, что адабу листизан, или то есть правила поведения того человека, который приходит к другому, то, что ты должен постучаться 3 раза в дверь. Если тебя не открывают, то ты должен уходить. И не пинать дверь ногой, и не нажимать на звонок, пока звонок не сгорит. Нет, всего лишь 3 раза постучись, если никто не открыл, баракаллаху фик, разворачивайся, уходи. И Умар радиаллаху анху об этом не знал. Субханаллах, после смерти пророка, саллаллаху алейхиссалям, будучи халифом, об этом не знал. Известный хадис для всех вас о том, что Абу Муса аль-Ашари однажды пришел к Умару, постучался 3 раза, никто не открыл, и он ушел. После чего Умар увидел, то есть вышел и увидел, что Абу Муса аль-Ашари уходит. Сказал, почему ты ушел, почему не подождал? И Абу Муса аль-Ашари рассказал ему хадис. И потом Умар говорит, может ли кто-нибудь подтвердить из других сподвижников? И действительно подтвердили другие сподвижники о том, что это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о которой не знал Умар радиаллаху анху. И если это баракаллаху фикум, на что я хочу обратить ваше внимание, если это среди таких великих сподвижников, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али, а что же сказать про великих имамов, как имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад и имам Шафии, радиаллаху анхум ва рахматуллахи алейхим. Субханаллах, если такие великие сподвижники есть вещи, о которых не знали, кто же тогда может утверждать, кто же тогда наберется смелости, извините меня за выражение, если он только не последний осел, заявить о том, что имам Мазхаба знает о каждой вещи, без исключения, ничего не упустил. Нет, баракаллаху фикум, если это в таких великих сподвижников, у таких великих сподвижников, а что же тогда сказать об имамах мазабов, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, рахматуллахи алейхим джамия. Они тоже что-то упустили, что-то до них даже не дошло, что-то они не слышали, что-то они слышали и забыли. До них дошел какой-то хадис тем путем, который является недостоверным. Или же до них дошел хадис, и они не знают, что этот хадис мансух, отмененный. Или же огромные десятки причин, баракаллаху фикум. И поэтому, если кто-то из нас, изучая книгу по мазхабу, изучая какой-то вопрос религии Аллаха, субхана ва-тааля, по книге какого-то мазхаба, потом узнает о том, что сунна пророка, саллаллаху алейхиссалям, противоречит тому, что сказал имам, ты должен оставить то, что сказал имам, и следовать сунне пророка, саллаллаху алейхиссалям, а не держаться слепо за то, что сказал имам, и сказав о том, что я нашел на этом своих отцов, и поэтому не оставлю это. Нет, это неправильно, баракаллаху фикум. Что касается пользы, извлеченной из этих хадисов, то польза номер 1 – указание на хадис мусальсаль. Мы говорили, что хадис мусальсаль, по-моему, на одном уроке разбирали это когда каждый передатчик из передатчиков хадиса передает определенный, то есть хадис, и при этом, то есть он передает определенными словами, или же делает определенные действия. Или же, допустим, делает определенную мимику, допустим, улыбается и так далее при передаче этого хадиса. И здесь точно так же Ибн Аббас, радиаллаху анху, говорил о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, шевелил губами. И потом сказал, и я пошевелю губами так же, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. То есть, как пошевелил губами? Представьте, вы смотрите на человека, который говорит что-то шепотом, и его не слышно, как он шевелит губами. Вот так вот Ибн Аббас показал, как это делал пророк, саллаллаху алейхиссалям. Польза номер два – стремление пророка заучить все, что ему нисходило из знаний. То есть, видите, он торопился, саллаллаху алейхи вассалям, и старался шевелить губами, повторять то, что ему было ниспослано. То есть, до того было стремление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к требованию знаний. Третья польза – боязнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, допустить упущение в донесении того, что ему было ниспослано, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза – порицание торопливости. Видите? Потому что Всевышний Аллах, Субхану Аталя, «Ля тухаррик бихи лисана калитаджляби». Не шевели языком, повторяя его, чтобы ускорить это. Торопливость является порицаемой вещью. Баракаллаху фикум. Следующая польза – стремление охватить все причины в требовании знания. Однако вместе с этим не забывать полагаться на Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. Как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ва иннама ана касим, валлаху юрти». «Поистине я только тот, кто делит, а дает Аллах». И поэтому в наше время многие из требующих знаний братья забывают обращаться к Всевышнему Аллаху, Субхану Аталя. Ты находишь братьев, которые говорят и спрашивают тебя, где хороший шейх урок дает, где хороший шейх дает урок, какие хорошие книги можно почитать, где хорошую книгу купить, где. А мало кто спрашивает, Субхану Аталя, или мало кто говорит, как же мне обратиться к Всевышнему Аллаху, Субхану Аталя. Или мало кого заботит то, что ему надо обратиться к Всевышнему Аллаху, Субхану Аталя, и попросить, чтобы он добавил ему знания, чтобы он его навел на хорошего учителя, чтобы он дал ему понимать. И поэтому очень важная вещь, баракаллаху фикум, перед тем, как брать причины в требовании знаний, и брать причины в требовании знаний, важная вещь, надо обратиться к Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что истинное знание, это знание из Кур'ана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва салям. То есть, и когда мы говорим или называем человека требующим знания, истинно требующий знания, это тот, кто требует знания из Корана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как мы говорили, как мы это узнали из Корана, в соответствии с пониманием праведных салифов, то есть праведных предшественников. А все остальное, баракаллаху фикум, не является знанием. И поэтому то, что в наше время снимаются фильмы, пишутся книги, чудеса Аллаха в космосе, чудеса Аллаха в лесу, чудеса Аллаха в поле, в норке, в берлоге и так далее, все это, братья, ерунда, на все это внимание обращать не надо, потому что это всего лишь гипотезы, баракаллаху фикум. Это когда люди открывают, то есть те открытия, которые совершаются на сегодняшний день, некие ученые подгоняют аяты Кур'ана и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, под эти открытия для того, чтобы, мол, призвать людей к исламу. Субханаллах, и как часто было, когда некие аяты, некоторые хадисы были подогнаны под некоторые теории, а потом пришел какой-то другой ученый и сделал крах этой теории. Валя хауля, валя куат, илля билля. И что же тогда сказать? И клянусь Аллахом, я слышал своими ушами от одного брата, как он сказал, мы призвали одного человека в России, мы признали одного человека через эти книги. То есть Харун Яхья и так далее. И вот через некоторые теории, которые он привел, а потом этот человек зашел в ислам. И через некоторое время, субханаллах, появился, то есть на телевидении или в журнале где-то, появился один ученый и сделал крах этой теории. Этот сказал, крах этой теории, значит крах исламу. И вышел из ислама. Валя хауля, валя куата, илля билля. Нет, баракаллаху фикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники не использовали таких путей. И также праведные салифы, те, кто был после них. А это великие имамы, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад, и также имам Бухари, имам Муслим, Суфьян ибн Уяйна, Суфьян ат-Таури, имам Аузаи и другие великие аима никогда не использовали такие пути, однако использовали только Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И не говоря уже о тех путях, о которых мы говорили на прошлом уроке, а это театральные сценки, или же исламские дискотеки и так далее. Уайляллахи аль-муштака, то есть вся жалоба Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что Аллах взял на себя ответственность сохранить свою религию, и то, что он сохранил Коран произношением и смыслом, и то, что он сохранил Коран произношением и смыслом, точно так же, как и сохранил Сунну произношением и смыслом. Точно так же, как и сохранил Сунну произношением и смыслом. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, обязательность изучения Корана и Сунны с целью извлечения пользы из них. а не просто для бараката, как в наше время люди собираются читать Коран только для бараката, как говорят, или же мертвым его посвящают, валя хауля, валя куат, илля билля. Коран был ниспослан для живых, а не для мертвых, а люди посвящают его мертвым, валя хауля, валя куат, илля билля.